Почему у вас звери без ментальных закладок и программ, и они ходят в самом центре города? Это угроза для всех горожан. Где граф Данила Степанович? Я вздыхаю, допиваю еще глоток кофе и, с невозмутимым видом, ставлю кружку на капот Бурана. Только после этого поднимаю взгляд на источник шума. Граф Данила Степанович здесь, говорю спокойно, но достаточно громко. И слышал бы вас прекрасно, даже если бы вы не кричали. И, кстати, кто вы вообще такая? Глава 14. Я устало тру шею. Во дворе замечаю небольшую группу людей в академических мантиях. Тут же и находится студень. Среди гостей сразу выделяется девушка в очках с волосами, завязанными в строгий хвост. Из-под стекол ее очков сверкает такой острый взгляд, что кажется, она готова пробить им стену. Возмущение так и хлещет из каждой ее черты. Если бы эмоции пахли, здесь точно витал бы запах озона. Рядом с ней два мужчины, тоже в мантиях, но совсем другой породы. Сдержанные, тихие, каждый словно изо всех сил пытается слиться с фоном. У одного из них лицо такое бесстрастное, будто его волокли сюда за шкирку, а теперь он считает секунды до окончания представления. Академики, ничего не скажешь. Девушка делает шаг вперед, не давая себе замешкаться, и громко заявляет: «Ваше сиятельство, я бы хотела узнать, почему ваши звери разгуливают без ментальных закладок практически в центре города?» Я лениво перевожу взгляд на студня, который стоит рядом. Выглядит он так, будто ему уже кто-то успел потрепать нервы. «Студень, кто это такие?» Спрашиваю, полностью игнорируя девушку. «Мы вообще-то здесь, ваше сиятельство», — раздраженно перебивает она, явно не готовая к такому равнодушию. Но я делаю вид, что ничего не слышал, и продолжаю смотреть на своего гвардейца. Студень кашляет, заметно нервничая. «Это проверка из академии, Данила Степанович», — поясняет он. «Инспекторы прибыли, чтобы осмотреть условия для размещения стажеров. Кто тут главный?» — уточняю лениво, даже не удосужившись повернуть голову в сторону яростной девушки. Пусть поварится в собственном негодовании. «Начальник группы инспекторов, Маргарита Егоровна Ноздрева», — отвечает студень с таким вздохом, будто ее присутствие уже отняло у него годы жизни. Его взгляд, как невидимая стрелка, буквально кричит: «Вот это, стерва высшей категории!» Я все же снисходительно поворачиваюсь к девушке и медленно скольжу по ней взглядом, как будто оцениваю товар на ярмарке, который мне и даром не нужен. «Маргарита Егоровна», — начинаю сделанной вежливостью, чуть приподняв бровь, — «вы уже осмотрели общежитие?» Маргарита Ноздрева с вызовом смотрит мне в глаза, как будто хочет прожечь меня взглядом. «Вы наконец-то обратили на меня внимание?» Ее голос звучит резко, недовольно. «Да, мы осмотрели, и у нас есть замечания. Первое из них я только что озвучила, а еще у меня есть новое. Вы ведете себя крайне невежливо, ваше сиятельство». Ее сопровождающие, похоже, уже жалеют, что пришли с ней. Один из них осторожно кладет руку ей на плечо, пытаясь успокоить. Его лицо будто кричит: «Остановись, пока не поздно». Я, не поддаваясь на провокацию, спокойно отвечаю: «Вот как, удивительно. А ведь именно вы первыми решили нарушить приличие. Поэтому, знаете ли, рассуждать о вежливости вам, мягко говоря, не к лицу. Напомню, что вы находитесь на территории моего графства, в моем имении, а у нас здесь принято уважительно относиться к людям. И, между прочим, не выкрикивать свои претензии на весь двор, как на базарной площади». Затем я оборачиваюсь в сторону, откуда все это началось. Моих зверей несложно заметить. Змейка стоит, упершись лапами в бока, и раздраженно шипит в сторону трех гостей. Время от времени она бросает взгляд на своих детенышей, которые беззаботно играют неподалеку. «Эти звери, о которых вы говорите», — продолжаю я, указывая на Горгону и ее потомство, — «вовсе не мои питомцы. Горгона – разумное существо и служит мне добровольно, без всяких ментальных закладок. А эти малыши – горгоныши, ее выводок». Маргарита явно теряет почву под ногами. Ее взгляд метается от меня к змейке, от змейки к детенышам. На секунду она кажется растерянной, но я не даю ей собраться с мыслями. «Если у вас есть еще вопросы, задавайте их вежливо», — холодно добавляю я. «В противном случае разговор закончен, и вы сейчас же покинете мое графство. А уж мои люди обеспечат вам быстрый отлет». «Обеспечим, Данила Степанович», — весело подхватывает студень с такой неподдельной радостью, будто мечтал об этом всю свою жизнь. Маргарита Ноздрева, видимо, из тех, кто не умеет чувствовать, когда пора остановиться. Она нервно вздергивает подбородок. «Ваше сиятельство, вы сказали, что Горгона служит добровольно». В ее голосе одновременно возмущение и недоумение, будто я только что заявил, что свиньи летают. «Как это возможно? Как может зверь разумно служить?» Я устало смотрю на нее, словно передо мной школьница, забывшая выучить урок. «Если вы до сих пор не в курсе, что аномальные звери могут обладать разумом, то это, боюсь, серьезный пробел в вашем образовании, госпожа инспектор Академии. Но, к счастью, ликвидация ваших пробелов – не моя забота. Уверен, в Академии найдутся достойные преподаватели, которые с радостью возьмут на себя эту нелегкую ношу». Щеки Ноздревой заливаются краской. От злости, смущения или того и другого сразу, мне, честно говоря, все равно. Я не даю ей времени на ответ, продолжая с той же строгостью, что и прежде. Итак, с нажимом отчеканиваю первое слово. Я так и не услышал ответа на свой вопрос. Вы осмотрели общежитие? Есть ли у вас замечания, которые касаются дела? Напоминаю, что ваша задача – инспектировать общежитие, а не проводить ревизию моего имения. Ноздрева, сбитая с толку, пытается оправдаться, ее голос слегка дрожит, но все еще держит оборону. Но, ваше сиятельство, общежитие находится слишком близко к вашему имению. Мы обязаны убедиться, что оно безопасно для наших стажеров. Я резко обрываю спор. Еще раз, безопасность моего имения обеспечу я сам. Что касается зверей, ответ вы уже получили. Если существо разумно, то я, в отличие от некоторых телепатов, не вижу смысла его программировать. Я не садист. А теперь, госпожа инспектор, будьте добры, ответьте на мой вопрос. Ноздрева открывает рот, чтобы что-то возразить, но ее спутник, мужчина в преподавательской мантии, мягко отодвигает ее в сторону. Лицо у него спокойное, но в глазах читается усталость. Чем-то мы с ним сейчас похожи. Ваше сиятельство Данила Степанович, прошу прощения за чрезмерный пыл моей коллеги, начинает он примиряющим тоном. Позвольте мне ответить за Маргариту Егоровну, прошу, киваю без эмоций. Да, мы осмотрели общежитие. В целом все соответствует требованиям, но есть небольшие замечания. Примерно 80% условий удовлетворены, оставшиеся требует доработки. Я перевожу взгляд на студня, который стоит чуть позади. Ты участвовал в осмотре. Что за замечания? Он кивает, будто ждал этого вопроса. Да, ваше сиятельство. Замечания касаются установки консьержа и улучшения некоторых бытовых условий для комфорта стажеров. За 2 недели управитесь? Уточняю. Конечно, без проблем. Наймем наших подрядчиков, управляющих Невой, отвечает он уверенно. Они возьмут на себя все и сделают под ключ. От монтажа систем наблюдения на входе до установки новых бытовых приборов в кухонных зонах. Я киваю и, сложив руки на груди, возвращаюсь вниманием к инспектору. Отлично, условия доработаем. Какие еще задачи остаются в рамках вашей инспекции, кроме проверки готовности общежития? Тот же мужчина, сохраняя вежливый тон, отвечает. Нам нужно убедиться в безопасности территории вокруг общежития, отсутствии лагерей и сосредоточений враждебных групп поблизости, а также в надежности снабжения водой, электроэнергией и продовольствием. Я, слушая его, жестом указываю на студня, который явно уже предчувствует новую головную боль. Все это обсудите с ним. Если что-то потребуется сверх того, старший гвардеец сообщит мне. Не дожидаясь их ответа, я разворачиваюсь и направляюсь в сторону кабинета. Усталость тянет плечи вниз, словно на них повесили пару мешков с камнями. Ноги, казалось, переключились на автопилот, едва справляясь с задачей доставить меня до двери. Гребаный лорд Гагер, этот напыщенный павлин умудрился вымотать меня хуже, чем боевой поход. Хотя он все равно, конечно, обломался и не смог достать меня. Сейчас бы просто рухнуть на кровати и отрубиться. Однако едва делаю несколько шагов, как сзади раздается голос Ноздревой. «Вы не ранены, ваше сиятельство, я могу вас исцелить». Ее слова звучат неожиданно искренне, как будто она искала способ сгладить свои же выпады. Останавливаюсь и оборачиваюсь, внимательно смотря на нее. «Так вы целитель?» Голос мой звучит ровно, но в нем слышится легкая ирония. «Интересно, а про отсутствие ментальных закладок у зверей вы узнали?» Получается, не благодаря своим способностям, она смущенно опускает взгляд, быстро кивая на одного из своих спутников. Мне подсказал мой коллега. Понятно, к коротко отвечаю я. В любом случае, исцеление мне не нужно. Отворачиваюсь и продолжаю путь, не оглядываясь. Пусть инспекторы разбираются с формальностями, их проблемы мне больше не интересны. Подхожу к змейке, которая до сих пор стоит в напряженной позе, ее когти блеснули на солнце. Я мягко касаюсь ее ментально, стараясь успокоить. «Все хорошо, сударыня, эти люди только крикливые, они ничего не сделают твоему выводку», произношу по мысли речи. Змейка издает шипящий смешок и отвечает с видом хищника, готового к прыжку. «Не сдирают, фака», ее голос звучит угрожающе, а когтистые руки поднимаются чуть выше, как напоминание о смертоносности хищницы. «Не усперрию, мазака». Я с трудом подавляю улыбку, чтобы не выдать своего одобрения этой маленькой сцене. Мягко касаюсь волос змейки, ее змеиные пряди слегка шевелятся в ответ. «А не могла бы ты приготовить свой фирменный кофе, сударыня?» Спрашиваю с искренним желанием. «Будь где через минуту, мазака». Мгновенно оживляется змейка, ее глаза вспыхивают азартом. Она бросает короткий взгляд на горгонышей, словно командуя им, и стрелой исчезает в стене, следом за ней, шустрая мелочь, сверкая когтями. Вот уж действительно, и хищница, и домоправительница в одном флаконе. Вернувшись в кабинет, я с трудом опускаюсь в кресло. Усталость тянет вниз, но надо дождаться кофе о змейке, а то обидится. Я жму кнопку звонка и зову служанку. «Можно мне коктейль и лакомки для бодрости?» Прошу я, устало прикрыв глаза. «Конечно, Данила Степанович». Раздается бодрый ответ, и я лишь киваю, представляя долгожданный прилив энергии. «У нас все заготовлено на такой случай. Пока жду коктейль и кофе, выхожу на связь с дедом Досаром». Голос лучшего вора Зайписа сразу звучит на удивление весело, а доклад начинается без лишних церемоний. «Шеф, да все по-старому. Гумалин все еще в горах, камень для стел добывает. Только вот приключения у него там. Я настораживаюсь», уловив в тоне Досара еле сдерживаемый смех. Зная его странное чувство юмора, это предвещает что угодно, кроме скуки. «Какие еще приключения?» Уточняю, стараясь держать голос ровным. «Сюрпризы Досара, то еще развлечение». «Ну, он нарочно делает театральную паузу, явно смакуя момент. Он встретил племя белых казидов. Помнишь тех, что остались после войны с черными казидами? Их королевство тогда развалилось, а составлявшие его племена разбрелись кто куда». Я киваю, хотя Досар этого и не видит. В памяти всплывают обрывки истории белых казидов. «Конечно, помню», отвечаю, мысленно связывая нити прошлого. «Гумалин ведь был не последним человеком в том королевстве. Брат короля, как-никак, вот именно», продолжает Досар, и в его голосе мелькает явное удовольствие. «Так вот, Гумалин встретил одно из этих племен и замутил с их королевой». Я хмурюсь, переваривая услышанное. На ум приходит только одно. «Замутил», повторяю, чтобы выиграть время для осознания. «Ну, я, конечно, рад за Хмельного. Но кто теперь будет камень добывать, если он там занят амурными делами?» Досар смеется, но в его смехе одно лишь спокойствие. «Ты, шеф, главное, не переживай. У казидов любовь, это когда вместе работают. Теперь они вдвоем пашут в шахте. Так что выработка камня только улучшилась». Я недоверчиво поднимаю бровь, пытаясь осмыслить услышанное. «Ничего себе, а вот и я так думаю», отвечает Досар, явно наслаждаясь моим замешательством. «Казидов не понять, главное, что работа идет. Ну, если что, сразу дам знать. Ну ты передай Гумалину», говорю, откинувшись в кресле, «что племя его возлюбленной может перебазироваться в предгорье Совета Лордов, если что, будут поближе к нему. А сам он, если дело дойдет до венчания, может привести невесту сюда, пускай знакомит. Все-таки событие. Передам, шеф», отвечает Досар, все еще смеясь. Я только пожимаю плечами. «Ну а что, пусть хоть медовый месяц в шахте устраивают, главное, чтобы камень в срок добывали. Не мое дело вмешиваться в любовные традиции казидов, тем более если от них повышается производительность». Появляется змейка, бесшумно скользя из стены. Она протягивает мне чашку кофе, а в другой когтистой руке, конечно же, коктейль. «Перехватила, мазака», заявляет она с гордым видом, словно только что выиграла охотничий трофей. «Спасибо, дорогая», отвечаю с улыбкой и принимаю оба напитка. Горгона довольно кивает и исчезает в стене, словно призрак, полностью довольная выполненной миссией. Дверь приоткрывается, и появляется служанка с виноватым видом. «Данила Степанович, Простите, госпожа Змейка забрала у меня коктейль. Все в порядке, киваю, отхлебывая из чашки. Она мне его доставила. Служанка облегченно вздыхает и удаляется. Коктейль подхлестнул энергии, а кофе не дал провалиться в объятия сна. Духота кабинета и вид бесконечных бумаг окончательно начинают давить, и я решаю сменить обстановку. Встаю, расправляю плечи и направляюсь на прогулку по территории Невского замка. После каждого возвращения из Москвы я все яснее осознаю, этот замок ближе мне по духу, чем московская усадьба. Здесь я чувствую себя хозяином, каменные стены, тишина и прохлада напоминают, что есть уголок, где нет места суете столичного хаоса. Жаль только, что необходимость регулярно бывать в Москве заставляет меня вновь и вновь погружаться в ее нескончаемый шум и напряжение. Прогулку неожиданно прерывает знакомая фигура. Маргарита Ноздрева появляется из-за угла в одиночестве. Я хмурюсь, стараясь подавить нарастающее раздражение. Такое ощущение, что она преследует меня. «Почему вы без сопровождения?» Спрашиваю, глядя на нее испытующе. Она краснеет, явно не ожидая такого вопроса. «Я шла в дамскую комнату», — отвечает она, опуская глаза. «Нашли?» «Ага», — бормочет, ее голос звучит пристыженно. Но пауза длится всего миг. Она резко останавливается, складывает руки на груди, и ее выражение лица меняется, будто решила взять реванш. «У нас есть пожелания по необходимым закупкам», — заявляет она с вызовом, словно сражение все еще не закончено. В ее тоне звучит явная попытка перевести тему. «Это касается обеспечения наших будущих стажеров всем необходимым для эффективной работы. Если, конечно, ваш графский интерес распространяется на такие мелочи. Я медленно делаю шаг вперед, сокращая дистанцию между нами. Она невольно напрягается, ее глаза слегка расширяются, но она остается на месте, словно проверяет собственное самообладание. Мой голос звучит спокойно, но без тени дружелюбия. Да, меня это интересует. Передайте список сопровождающему вас гвардейцу. Соответствующие инстанции рассмотрят ваши запросы и обеспечат закупки для вашей качественной работы. Делаю небольшую паузу. Но и я ожидаю от ваших стажеров качественной работы. Закупки будут обеспечены, но взамен я жду полной отдачи. Надеюсь, вы и ваша группа справитесь с этой задачей. Сказав это, я небрежно разворачиваюсь и ухожу, оставляя Ноздреву в подавленном молчании. Ее угрюмый взгляд тянется следом за мной. По пути связываюсь по мысли речи со Студнем, который должен быть во дворе. Почему госпожа Ноздрева разгуливает по имению одна? Больше такого не допускай. Понял, шеф, прости, не доглядел, не извиняйся. Бывает, отвечаю я, стараясь смягчить тон. Просто приставь к ним гвардейцев. Мне не нужно, чтобы посторонние знали уклад и быт моего имения. Сделаю, коротко подтверждает Студень, и связь обрывается. Двигаясь дальше по замку, я захожу к портоклу. Ну что, господин сериальный маньяк, перемести меня домой, говорю, опускаясь в кресло с легкой усталостью. К моему удивлению, телевизор, который обычно работает на полной громкости, выключен. Портокл сидит, задумчиво листая учебник по манипуляциям энергии. Такое зрелище непривычно. Он поднимает взгляд и, слегка нахмурившись, отвечает. «Слушай, Конунг, а может, пока ты здесь, вместе изучим настройки портальной энергии? Ты же талантлив в тонких манипуляциях, как выяснилось. А это дает такой простор для проверок различных гипотез. Я ухмыляюсь, не в силах удержаться. Что я слышу? Ты, наконец-то, решил отвлечься от зомби-ящика?» Портокл никак не реагирует на подразнивание, его лицо остается сосредоточенным и пытливым, как будто я ему, правда, пару часов назад показал ключ к великим тайнам вселенной, хотя кто знает. «Ладно, посмотрим настройки», — говорю добродушно, «но в другой раз, сейчас у меня слишком много дел, поможешь вернуться в Москву?» Портокл коротко кивает, закрывая учебник, и я, поднявшись с кресла, направляюсь к выходу. Уж если даже он взялся за учебники, значит, что-то в мире действительно меняется. Едва я выхожу из портала и оказываюсь в московской усадьбе, как меня тут же окружает вихрь женских эмоций. Вдохнуть толком не успеваю. «Мы уже потеряли тебя», — возмущенно заявляет Светка, ее глаза сверкают так, что кажется, сейчас пойдут искры. «А я хотела показать, какие мы выбрали свадебные подстаканники», — добавляет Камила. «А я проведал Невский замок». Проверил, как там дела, улыбаюсь, приобняв жен за талию. И Змейка по вам скучает. Ну а в целом все в порядке. И, Кстати, вы попались. Смеясь, я запрыгиваю на ближайшую кровать вместе с девушками. Они хохочут, пытаясь вырваться из моего плена, но явно не слишком усердствуют. В этот момент в дверь заглядывает Лена. «Ой, Даня, вот ты где!» Напоминаю, вечером нас ждет светский прием у Горлановых. Я замедляюсь, бросая на нее любопытный взгляд, а Лена спрашивает с любопытством. «Даня, а за Машей мы не заедем?» «Она тоже собирается туда. Маша не моя невеста», как Настя, отвечаю, отпуская девушек и усаживаясь на кровати. «Потому это будет выглядеть двусмысленно. У нас нет официального повода ее подвозить». Светка тут же встревает. «Ой, да все и так уже знают, что ты на ней женишься». Я поднимаю бровь. «Не знаю, откуда тебе это известно, Светлана Дмитриевна», с притворной строгостью отвечаю. «Но все же Мария Юрьевна, княжна, и ей положено ехать с отцом. Вечером отправляемся на мероприятие к Горлановым. Усадьба встречает нас в огнях, в воздухе витает аромат дорогих духов и притворной любезности. На пороге меня тут же встречает Гришка, сияющий, как начищенный самовар, явно довольный собой. «Даня!» — радостно окликает он, чуть не хлопая меня по плечу, по праву друга детства. «Похоже, для меня сегодня важный день». Я усмехаюсь и, сохраняя легкий тон, отвечаю. «Посмотрим, но исключать ничего нельзя». Гришка буквально светится. Чуть позже Маша подводит к нему княжну Лопухину Настю, молодую девушку с горящими глазами и таким энтузиазмом, что кажется, он светится даже сквозь стены. Настя мгновенно фокусируется на Гришке, а тот натурально раздувает щеки, пытаясь выглядеть важным батыром. Вот честно, на этом фоне он больше похож на подростка. Хотя, если задуматься, и я далеко не ушел. Мне еще нет 20, а я уже готовлюсь стать отцом. Побиваю рекорды. После того, как Маша с легкой улыбкой представила княжну Лопухину Грише, сцена разворачивается как в театре. Настя, со своим юным задором и горящими глазами, тут же заинтересовала Гришку. Он, заметно оживившись, едва не выпятил грудь колесом, стараясь выглядеть важным и солидным. Маша с Лопухиной, явно довольные его заинтересованностью, обмениваются многозначительными взглядами. Еще немного поболтав, они отступают от сцены знакомства и неспешно отходят к столику. Там, устроившись на мягких стульях, обе принимаются тихо переговариваться. Судя по их взглядам и приглушенным смешкам, они все обсуждают Гришку. «Мои жены, в свою очередь, уже нашли женскую компанию для общения, и в воздухе витает легкий гул смеха и разговоров. Я же решаю тоже развлечься и усаживаюсь за карточный стол. Играют в синий пьяница. Эта игра, не просто на удачу, но еще и про расчет, теорию вероятности и хладнокровие. Просчеты комбинаций – это мой конек, и я с удовольствием принимаю вызов». Неожиданно напротив меня усаживается Себастьян Годунов. Ну что ж, вечер, который уже обещал быть интересным, мгновенно приобретает новые краски. Но вот что забавно. Годунов, похоже, сам не ожидал увидеть меня здесь. «Данила Степанович», — восклицает он, вытаращив глаза, как будто встретил привидение. Я неспешно кладу карты на стол, с легкой усмешкой смотря на него поверх крайних карт. «Как поживает ваш меч, Себастьян Федотович?» Годунов напрягается мгновенно. Его лицо становится мрачным, как грозовое небо. «Давайте не об этом. Просто играем», — отрезает он резко, будто ставит стену между собой и прошлым. Я лишь пожимаю плечами и возвращаюсь к своим расчетам. Игра, как всегда, требует внимательности, но вскоре замечаю, что Годунов начинает повышать ставки. Слишком резко, слишком необдуманно. Он теряет контроль. Несколько ходов, и мои предположения подтверждаются. 10 000, — объявляет крупье, и Годунов раздраженно встает из-за стола, проиграв эту сумму. Не сказав ни слова, он уходит, оставляя после себя атмосферу тяжести и скрытого раздражения. Но едва я успеваю перевести дух, как на его место усаживается Жанна Горнарудова. По залу прокатывается волна удивления. Женщины, особенно из аристократии, редко участвуют в азартных играх. Это считается неприличным, не женским, не соответствующим их возвышенному статусу. Но Жанна, как всегда, пренебрегает условностями, будто это лишь скучные правила, созданные для других. Она спокойно оглядывает собравшихся, ее уверенный взгляд будто бросает вызов каждому, а затем, склонив голову и одарив меня своей фирменной игривой улыбкой, говорит: «Я хочу сыграть. Спаситель, ты не против?» Я усмехаюсь, равнодушный к ее провокации. «Конечно, не против, Жанна Валерьевна. Кажется, ее слова и мой ответ заставили общество замереть на мгновение. Игра начинается, и публика постепенно стягивается вокруг стола, словно мотыльки на свет. Жанна умудряется притягивать к себе внимание не только своей наглостью, но и тем, как уверенно она ведет игру. Я наблюдаю за ней, но мысли мои сосредоточены на картах. Несмотря на старания, понимаю, что мои позиции далеки от идеальных. Теория вероятности явно не на моей стороне. Буду играть, проиграю партию, но не войну. Потому решаю не останавливаться и перетерпеть скорый проигрыш. Сделав вид, что все под контролем, беру время на обдумывание следующего хода и продолжаю. Публика шепчется, перешептывания и взгляды перекрещиваются, но я стараюсь не обращать внимания. Как говорится, главное – сохранять лицо. После пары ходов, я допускаю небольшой проигрыш в 10 тысяч. Жанна, сияя от восторга, радостно восклицает. Ах, как приятно побеждать своего спасителя. Я лишь усмехаюсь, слегка откинувшись на спинку кресла. Везет сильным. Поздравляю, Жанна Валерьевна, отвечаю с легким намеком, давая понять, что это только начало. В следующем раунде я меняю тактику. Решаю играть без остановки, по стратегии Мартингейла, и удваиваю ставку. 20 тысяч, спокойно объявляю, выкладывая деньги на стол. Жанна сверкает глазами, ее улыбка становится шире. Принято, спаситель, отвечает она, почти мурлыча. Игра продолжается, но фортуна вновь оказывается на ее стороне. Она выигрывает, и ее восторг достигает пика. Ох, спаситель, ты прямо меня озолотил. Я улыбаюсь и наклоняюсь чуть ближе. А как насчет 40 тысяч? Жанна улыбается в предвкушении, ее взгляд становится похож на взгляд кобры, которая уже нацелилась на кролика. Конечно, отвечает она с азартом. Раунд проходит напряженно. Карты ложатся на стол, а результат становится неожиданным для всех. На этот раз выигрываю я. 40 тысяч мои, и я компенсирую потери, выходя в плюс. Жанна Валерьевна, вы отличный игрок, замечаю с легкой улыбкой, собирая выигрыш. Но, кажется, вы не умеете вовремя остановиться. Баронесса прищуривается, осознавая, что ее переиграли, но не сдается. Ах ты, коварный спаситель. Грешен, ухмыляюсь, откинувшись на спинку кресла. Жанна, подняв бровь, объявляет с вызовом. Еще один раунд. Ставка 50 тысяч. Она смотрит на меня с ожиданием, словно предвкушает, как мы снова сразимся. Но, вопреки ее ожиданиям, я лишь слегка усмехаюсь и качаю головой. В отличие от вас, Жанна Валерьевна, произношу спокойно, я знаю, когда пора заканчивать. Впрочем, вы можете попытать счастье со следующим игроком. С этими словами я забираю выигрыш, бросая последний взгляд на баронессу. Жанна разочарованно хлопает ладонью по столу, ее глаза сверкают яростным огнем. И, правда, моя будущая теща не умеет проигрывать. На свежем воздухе, под звездным небом, я выхожу сменить обстановку. В прохладе двора ко мне подходит Павел Горнарудов. Его лицо, как обычно, хмурое, будто он только что узнал о каком-то кризисе. «Данила Степанович, вижу, вы не заняты. Как насчет бросков?» Предлагает он, глядя прямо в глаза. «Если вы настаиваете», отвечаю спокойно, но мой внутренний интерес уже просыпается. Похоже, чета Горнарудовых уделила весь вечер состязанием со мной. «Я настаиваю», твердо говорит он, его голос звучит как команда. Барон делает резкий жест судье, и тот сразу указывает на свободную площадку. Все предельно четко и официально. Броски – это не просто игра. Это дуэль в замедленном темпе, где участники обмениваются магическими атаками с относительно низкой скоростью. Для таких игр есть свод правил, включая список разрешенных техник, чтобы не увлекаться и не превращать все в побоище. «Без доспехов», – добавляет Павел, принимая боевую стойку. «Как угодно, Павел Тимофеевич». Жребий на первую атаку выпадает барону, и он сразу берет инициативу. Его первая атака – зрелище само по себе. Павел выпускает кровавых птиц, массивные алые сгустки. Их движения плавные, но достаточно резвые. Зазеваешься, и прилетит. Я не зеваю и мгновенно собираюсь. Призываю свои стрелы тьмы. Снаряды отбивают атаку Павла. Силы сталкиваются. Там, где падают сбитые птицы, трава под ногами дымится, словно обожженная. И становится понятно, это было не просто разминочное приветствие. Пропусти я эту атаку, ожоги были бы серьезными, а то и вовсе вывели бы меня из строя. Я выпрямляюсь, ощущая, как легкий адреналин растекается по телу. Теперь моя очередь, Павел Тимофеевич, говорю, на секунду сужая глаза, подбирая следующую комбинацию. Решаю ответить Павлу его же оружием, но с небольшим элементом иронии. Запускаю в его сторону серию теневых шаров, классическая, но проверенная тактика. Однако последний шар, это мой особый штрих. Ломтик через теневой портал заботливо добавляет в него тарелку с пуншем. Горнарудов ловко отбивает несколько атак, но вот финальный шар попадает ему прямо в лицо. Брызги пунша разлетаются в разные стороны, оставляя на его лице яркие следы. «Господин барон, похоже, вы проиграли», — замечаю я, сложив руки на груди. Павел вытирает лицо, его недовольная мина способна напугать любого слабовольного. Он молчит, с трудом сдерживая раздражение. И тут появляется Жанна. Она подходит к Горнарудову, проводит пальцем по его мокрому лицу и пробует пунш, совершенно невозмутимая. «О, с имбирем, неплохо», — произносит она с улыбкой, словно это дегустация, а не магический поединок. К тому моменту, как вечер подходит к концу, я уже вдоволь наигрался в карты, а мои жены успели наобщаться с другими гостями. Все начинают готовиться к разъезду, но Гришка явно не находит себе места, он мечется туда-сюда, словно юноша, впервые влюбившийся, и возбужденно выговаривает, почти задыхаясь от эмоций. «Ты видел, Лопухина? Кажется, я ей понравился. Даня, друг, может, куда-нибудь еще махнем? Сегодня я не усну». Я закатываю глаза, чувствуя себя то ли старшим братом, то ли нянькой. «Ладно», вздыхаю, вспомнив старые добрые времена. «Только сначала жен отвезем». Отвезя жен домой, мы с Гришкой решаем не завершать вечер и направляемся в один из баров на окраине. Однако едва успеваем войти, как Гришка начинает ныть. «Почему не в стрип-бар? Там было бы куда веселее». Я останавливаюсь и строго смотрю на него, пытаясь не закатить глаза. «У тебя уже есть жена, Батыр, и скоро будет еще одна, целая княжна, возможно. Я понимаю, что иногда хочется развлечений, но тебе давно пора научиться кайфовать со своими благоверными. Это привычка, которая спасет тебя от многих проблем». Гришка, понурив плечи, выдыхает. «Ладно, тогда, может, хоть до драки дорвемся». И как по заказу, к нам подходит двое подозрительных типов. Одеты неряшливо, лица с ухмылками, которые больше похожи на предупреждение о неприятностях. «О, вы, господа дворяне, а давайте в картишки сыграем», — предлагает один из них, похлопывая по потрепанной колоде карт. Я оборачиваюсь, оцениваю их с ленивым интересом. Заодно и в мысли залезаю, щиты-то фигня, будто хлипкую дверь с ноги выбил. Для грандмастера плевое дело. Бандиты сначала выглядят самоуверенно, как это обычно бывает у тех, кто привык играть грязно и чувствовать себя хозяином положения. Но что-то в моем тоне или взгляде заставляет их насторожиться. Их глаза начинают метаться, взгляды встречаются, и вот уже на лицах проступает едва заметная нервозность. Когда до них наконец доходит, кто перед ними, их самоуверенность испаряется быстрее, чем утренний туман. «Ваше сиятельство, простите, мы не сразу вас узнали», — пытается оправдаться один из них, голос звучит все более неуверенно. «Ничего страшного, ну, давайте играть», — говорю я, пристально наблюдая за их неловкими движениями. «Не стесняйтесь, господа». Мой взгляд скользит в сторону Гришки, который уже с воодушевлением потирает предплечье, явно предвкушая развлечение. «Кажется, вечер только начинается», — произношу я с явным удовольствием. Мы с Гришкой усаживаемся за свободный стол. Бандиты, помявшись, все же решают не спорить и садятся, хотя не очень-то и горят желанием побросать картишки. Они выглядят скованными, напряженно оглядывая друг друга и нас. Игра начинается, и, к моему приятному удивлению, Гришка неожиданно раскрывает себя как прирожденный игрок. Его ходы точны, как выстрелы из лука, улыбка широка, как будто он давно привык к победам. Его выигрыш растет с каждым раундом. Я же, оставшись в тени, аккуратно подталкиваю бандитов к крупным ставкам. И, конечно, ставки растут вместе с их проигрышами. Легкие капли пота начинают блестеть на их лбах, а движения становятся все более нервными. Карты в их руках дрожат. К концу игры сумма их долга достигает внушительных 3000 рублей. Лица бандитов вытягиваются. А Гришка, сияющий как начищенный самовар, делает свой последний победный ход. Один из бандитов, вздрогнув, тихо роняет: «У нас с собой нет таких денег, ваше сиятельство». Я спокойно отставляю карты, сложив руки на столе. «Ничего страшного», — отвечаю с безмятежной улыбкой. «Проводите нас в свое логово, там разберемся».